второго геолога, второго картографа и зампотеха Элизауэра расстреляли, поставив к той же стене. Так они и лежали рядком под пробитой пулями дверью. Элизауэр в кальсонах, остальные голые. А в самом центре этой смердящей гекатомбы, прямо посередине улицы на длинном столе с алюминиевыми ножками, покрытый британским флагом, спокойно лежал, сложивший руки на груди, полковник Сент-Джеймс. В парадном мундире, при всех орденах, все такой же сухой, невозмутимый и даже иронически улыбающийся. Рядом, привалившись к ножке стола, уткнувшись седой головой в мостовую, лежал Даган, тоже в парадном мундире, и в руке у него была зажата сломанная трость полковника. И это было все. Шестеро солдат, в том числе и Хнойпик, инженер Кихада, приблудная девка Мымра и второй трактор со второй волокушей, исчезли. Остались трупы, осталось сваленной горой геологическое оборудование, осталось несколько автоматов в пирамиде, и смрад, и жирная копоть, и удушающая вонь жареного мяса от догорающей волокуши. Андрей ввалился в свою комнату, упал в кресло и со стоном уронил голову на руки. Все было кончено навсегда. И не было спасения от боли, и не было спасения от стыда, и не было спасения от смерти. Я привел их сюда. Я их бросил здесь одних, трус подонок. Отдохнуть захотелось. Отрыл ихних, отдохнуть захотелось. Вонючки чистоплю и слизняку полковника. Ах, полковник! Нельзя было умирать, нельзя. Если бы я не ушел, он бы не умер. Если бы он не умер, никто бы здесь и пикнуть не посмел. Звери, звери, гиены. Стрелять надо было, стрелять. Он снова протяжно застонал и заерзал мокрой щекой по рукаву, в библиотеках прохлаждался, речи статуям произносил, раздолбай, трепло, все прогадил, все растерял. Ну и подыхай теперь, сволочь, никто не заплачет, на кой хрен ты такой, кому нужен? Но страшно ведь, страшно. Гонялись друг за другом, стреляли в лежащих, стреляли в мертвых, стреляли к стенке, ставили с руганью, с мордобоем. «Да чего же вы дошли, ребята? А, до чего я вас довел? И зачем? Зачем?» Он ударил по столешнице стиснутыми кулаками, выпрямился, обтер лицо ладонью. Было слышно, как за окном невнятно и страшно вскрикивает Изя и немой успокаивающе курлыкает, словно голубь. «Не хочу жить», — подумал Андрей, — «не хочу, к черту все это». Он поднялся из-за стола туда, к Изи, к людям, и вдруг увидел перед собой раскрытый журнал экспедиции.